Глава вторая. Я стоял у кромки лениво накатывающего на песок моря и любовался водной гладью, попутно подтягивая прохладный напиток через соломинку, что мне любезно вручили в открытом баре неподалеку. В одиночку. Освоившись первый день, второй отдыхающие проводили куда свободнее. У графини нашлись благородные знакомые, и немедленно организовался стихийный клуб по интересам. Благо, общих тем для разговора у знатных особ хватало. Ну а все содержанки и содержанцы на время оказались предоставлены сами себе. Они, впрочем, не сильно расстроились, вовсю загорая, купаясь и попивая на халяву различные коктейли и алкоголь. Собственно, больше ради этого они тут и находились. Ублажение своих папиков и мамок было скорее эдакой обязанностью. Ко мне тоже пару раз подходили. Парни интересовались, как я такую мускулатуру накачал и сколько за это заплатила моя графиня. Девушки же намекали, что не прочь после острова встретиться, в перерыве, так сказать, от основных занятий. Не заработка ради, а так, для души и тела. Парням ответил, что без понятия, сколько это стоит, после чего заработал еще один уважительный взгляд. Видимо, решили, что моя покровительница от меня без ума и немедленно исполняет любой каприз, сколько бы он ни стоил. Тут я подумал, что они, возможно, не так уж и не правы. Если вспомнить, сколько она мне денег на погашение долга вручила, которые я, к слову, вовсю без зазрения совести трачу на себя. Хм, мда, как есть, Альфонс. А девушкам сообщил, что всецело верен графине. В ответ похвалили за профессионализм и серьезный подход к делу, пожелали удачи и раскрутить вдову по полной. Вот поэтому я в гордом одиночестве сейчас наблюдал за лениво колыхающимся морем. Отвлек мое внимание только скрип песка за спиной. Обернувшись, я увидел приближающегося немолодого мужчину. Незнакомец был лет 50 на вид, крепко сложенный, хоть и с начинающим выпирать брюшком. С усами, как у буденного, и цепким взглядом матерого волкодава. А еще он был обладателем десятка весьма впечатляющих шрамов, что выдавало в нем профессионального военного. Направлялся он явно ко мне, хотя мне и не было понятно, чем я мог подобного персонажа заинтересовать. «Доброго дня!» Вежливо поздоровался я первым, и мужчина кивнул. Протянув руку, представился. «Легат 10-го имперского легиона, Птолим Сиари!» «Серьезная персона!» Подумав, я решил не скрывать свою настоящую личность и представился в свою очередь. «Профессор магии Академии Анкарна, Вальдемар Лакарис!» «Даже так?» Легкое удивление просквозило в голосе армейца. Впрочем, лицо его оставалось бесстрастным. После небольшой паузы он добавил... «Что ж, я понимаю, что могут быть причины, по которым вы не хотите рассказывать о себе, но хочу заметить, что раньше уже видел подобную метку». Он кивнул на мое плечо с отпечатком пятилапой ладони. «И знаю, что она означает». «Так получилось», — развел я руками. «Но заверяю вас, я действительно профессор магии». Сиари хмыкнул в ответ, провел пальцем по усам, а затем произнес... «Что ж, как вам будет угодно, господин профессор?» После чего неожиданно предложил. «Я вижу, что вы скучаете в одиночестве, а у нас как раз организовалось небольшое общество служивых людей». «Я не служил», — тут же заметил я. «Да-да, конечно», — улыбнулся в усы мужчина. «Но все-таки хотел бы вас позвать к нам, развлечься легкой беседой». «Почему бы и нет?» — подумав, согласился я. Мне и правда пока особо нечем заняться. Вместе мы прошли к группке отдыхающих, расположившихся в шезлонгах неподалеку от бара. Легат сделал знак одному из работников отеля, и тот споро притащил еще один шезлонг для меня. Ну а я стал знакомиться с остальными участниками общества. Помимо командующего легионом, здесь оказались двое имперских гвардейцев, которых я заприметил еще на корабле. Заместитель командующего одной из приграничных крепостей и боевой маг, тоже явно занимавший немаленький пост. Профессор магии Вальдемар Лакарис. Вновь представился я. и сразу несколько взглядов скрестились на приведшем меня легате. «Господину профессору угодно представляться так», — ответил тот остальным, после чего взгляды снова на секунду переместились на меня. Присев на шезлонг, я взял еще один стакан с прохладным соком какого-то местного фрукта. Удобно расположившись, принялся слушать возобновившийся разговор, прерванный, вероятно, с уходом Сиарии. «И все-таки, господа», — произнес замкомандира крепости, которого звали Неодим. «Меня печалит, что мы полагаемся только на магов и артефакты. Магов убьют, артефакты разрядятся и останется нам воевать с одними мечами да арбалетами». «Простая сталь честнее», — заметил легат. «Когда решают именно твои умения и выучка, а не то, сколько ты заплатил магам за магическую броню и оружие». «Почему вы считаете, что магия менее честна?» — спросил боевой маг, представившийся Ульриком. «Она тоже характеризуется умением и выучкой. И не было бы магии, любая битва сводилась к простой арифметике. Кто больше солдат приведет в прямом столкновении толпа на толпу? А это весьма неразумная трата живой силы». «А что думаете вы?» — внезапно обратился ко мне Сиари. «Что было бы нибудь магии?» — уточнил я и, получив утвердительный кивок, ответил. «Все то же самое, что и с магией, только без магии». Оба гвардейца дружно зафыркали, восприняв мой ответ как нечто остроумное. Но легат, оставшись серьезным, переспросил, что вы имеете в виду. «Магия — просто инструмент». Я чуть поерзал на шезлонге, отставив стакан в сторону. «Не будет ее, люди придумают другие инструменты, ее заменяющие, только и всего». «Это какие, например?» Не скрывая саркастической ухмылки, уточнил Ульрик. «Не думаю, что магию будет легко чем-то заменить. Я, конечно, не эксперт, но могу в порядке мысленного эксперимента представить, как бы развивалось оружие, исчезни магия». Это было не совсем честно по отношению к моим собеседникам. Потому что пример исторического развития оружия без магии у меня был совершенно реальный. И придумывать ничего не нужно. Знай себе, вспоминая, как оно было на Земле, взяв за отправную точку уровень местного развития. Опять же, я сходу мог и о практике применения, о слабых и сильных сторонах того или иного вида поговорить, благо одна из моих любимых тем. «Если вас не затруднит», — кивнулся Ари, — «с удовольствием послушаю». «Ну...» — прищурился я, уперев взгляд в горизонт. «Начнем, пожалуй, с возникновения примитивного огнестрельного оружия, как первой попытки заменить магию». Я говорил много и долго, постепенно увлекаясь все больше, выводя эволюцию как бесконечное противостояние средств защиты и нападения. Если по первости народ еще пытался скептически улыбаться, то чем дальше и подробнее я раскрывал вопрос, тем задумчивее становились их лица. Ну и, наконец, плавно приблизился я к конечному пункту. Танк. Тяжелый самодвижущийся боевой механизм с броней в десятки сантиметров стали и огнестрельным метателем взрывающегося заряда в несколько километров дальностью. Тысячи таких стальных монстров сойдутся на полях сражений под нескончаемый грохот орудий, заволакивая все дымом и копотью. А над ними будут кружить стальные птицы, сбрасывая взрывающиеся заряды им на головы. Ах да, и самое главное, обязательно нужны промежуточная башенка и командирский патрон. Или наоборот, задумался я, решив на танках и самолетах остановиться, чтобы описанием ядерной бомбы не вогнать собеседников в уныние совсем. Но, подняв на них взгляды, понял, что им и этого оказалось достаточно. Неодим сидел бледный и вытирал капельки пота с широкого лба салфеткой. Гвардейцы, пришибленные образом войны будущего, молчали, уставившись взглядом в одну точку. Даже легат угрюмо понурил голову, погруженный в тяжелые думы. «Да...» — вымолвил спустя минуту боевой маг. «Нерадостную картину вы нарисовали». Поднявшись с шезлонга, мужчина замер, молчаливо глядя куда-то в сторону. Затем тяжело вздохнул и также молча, загребая песок ногами, пошел с пляжа обратно к жилому корпусу. За ним, чуть помедлив, последовал Неодим, замкомандира крепости. понуро опустив голову, нахлобучил соломенную шляпу, немного похожую на вьетнамскую, стараясь на меня не смотреть. А после подскочили и оба гвардейца, дружно переглянувшись и резко засобиравшись. Расходились мужчины в подавленном молчании. «Забираю свои слова обратно. Магия честнее», — произнес Сиари. «И пусть ваш рассказ — выдумка от и до, но вам удалось вселить трепет даже в мое сердце». «Она не честнее», — покачал я головой. «Она привычней». «Пожалуй, я тоже пойду». Кривовато и невесело улыбнулся легат. «Слишком много пищи для размышлений вы сейчас подкинули. Стоит побыть в одиночестве, чтобы все обдумать. Если вы не против, еще соберемся завтра». «Не против, конечно», — кивнул я. Проводив мужчину взглядом и оставшись снова в одиночестве, вздохнул. Посмотрел на просвет опустевший стакан. Дозвал молчаливо наблюдавшего за мной у бара работника и, всучив ему посуду, попросил: «Налей чего-нибудь покрепче». Покрепче оказалось что-то наподобие сангрии, замешанное на вине фруктовый сок. Глотнув весьма приятное на вкус пойло, я поблагодарил кивком и принялся тянуть его через соломинку, растягивая удовольствие. В небе над головой кричали местные чайки, пальмы чуть шелестели широкими листами на ветру. Море с легким шорохом лизало песок. «Да, так я новых друзей не заведу», — подумал я. «Надо было раньше остановиться. На линейной тактике и дульнозарядных пушках». Тут водная гладь метрах в 200 от пляжа спучилась, и оттуда с шумом и брызгами вынырнула морда существа, удивительно похожего на китайского дракона. Несмотря на расстояние, видел я его хорошо, благодаря немаленьким размерам. Здоровенная будка, шириной не меньше метра, была оснащена пастью с десятками длинных белых клыков. Поднявшись на высоту метров 10, он рухнул обратно, и я проводил взглядом изогнутое дугой, длинное, чешуйчатое, очень похожее на змеиное тело. Вспомнив, что вчера примерно куда-то туда и заплыл, поежился от пробежавшего по телу холодка. Мысленно дал себе зарок больше от берега не отдаляться, а то и такая дрянь целиком проглотит и не поморщится. «Вот ты где!» Глаза мои накрыли две женские ладошки. «Уже освободилась?» Поинтересовался я у Златаны, которая по-свойски уселась прямо мне на живот. «Да ну их!» Водя пальчиком по моей груди, произнесла графиня. «Опять на политику перешли. Скукота! Лучше пойдем. Тут недалеко местные обучают игре, которая до катаклизма еще была». Подхватив ойкнувшую женщину одной рукой под попу, поднялся, держа ее на весу. «Ладно, показывай». Вцепившись в мою шею, та, однако, быстро освоилась и ткнула пальчиком на ряд пальм. «Вон там они». Нести графиню было достаточно легко. Весу в ней было 50-55 кг, не больше. Поэтому я легко дошел до мощеной дорожки, уводящей за деревья, где и поставил ее на землю. Отпускала мою шею Златана с видимым сожалением и не преминула прижаться грудью в купальнике. А затем мы увидели саму площадку для игры. Глядя на натянутую между двух пальм сеть из лиан, я тут же начал догадываться, что нас ждет. А когда увидел в руках у местного загорелого паренька круглый мяч, то догадка переросла в уверенность. Оставался только один вопрос — каковы будут правила игры? На площадке уже собралось с полдесятка отдыхающих. И увидев нас, местный тут же сообщил, что теперь людей достаточно. Разделив на две команды, по 4 человека в каждой, расставил по обе стороны сетки. Я, правда, думал, что он будет судьей, но он занял одно из мест в противоположной команде, решив, видимо, все показывать в процессе самой игры. Собственно, правила были проще некуда, примерно как в пионерболе, который я еще застал по детству. Мяч перекидывается через сетку подающим, а противоположная команда должна его поймать и отправить обратно. Коснуться мяча может не более 2 участников команды, то есть разрешен 1 пас. Затем нужно его переправить на территорию соперников. Уронили на песок в пределах своей площадки очко сопернику. Запульнули дальше границы, передали ход. Мяч можно держать в руках, но недолго. ногами пинать запрещено. Хм, ерунда. Правда, ни разу не державшие до этого мяч в руках играющие, особенно женщины, поначалу с визгом от него убегали, а не ловили, под хохот остальных. Но вскоре страх был преодолен, и народ азартно включился в игру. Скучно, пожалуй, было только мне. Кидали без выдумки, ловили тоже, часто роняя мяч, отчего счет рос быстро и почти одинаково у обеих команд. Заскучав окончательно, я решил попробовать кое-что из волейбола. Стоя на подаче, отошел назад, под непонимающими взглядами сокомандников. Затем, подкинув мяч вперед и вверх, энергично стартанул с места и взвился в высоком прыжке, занося правую руку. С хлестким щелчком моя ладонь встретилась с мячом, выстрелив им, как из пушки, и тот, просвистев над сеткой, врезался в песок прямо под ноги одной из дам. Дикий женский вскрик ознаменовал очко в нашу пользу, и я довольно улыбнулся. Получив мяч обратно, снова отошел, собираясь повторить тот же удар, но внезапно стоявший на второй линии тренер из местных ловко поднырнул вниз, принял мяч на руки, не поймав, но отбив его вверх. Другой игрок из его команды не растерялся и перекинул на нашу сторону. К сожалению, далеко от меня, и наши поймать не смогли. А затем этот же тренер, выйдя на подачу, почти как я, только без разбега, с места в прыжке запулил мяч нам. Почти так же быстро. Надежды на сокомандников не было, и я с хеканьем рыбкой нырнул вперед, в полете достав до мяча и тоже подняв его в воздух. Перекинули, те перекинули в ответ, и тут я, подобравшись к самой сетке, снова подпрыгнул и рукой, встретив мяч, направил его прямо вниз. У противника не было шансов. Сверкнув глазами, обычно невозмутимый местный вдруг осклабился в улыбке, встряхнулся, словно сбрасывая дрему, произнес, обращаясь ко мне: «Достойный денсир!» Что это значит, я не понял. Но у моего противника будто отключили какой-то ограничитель внутри, и пошла жара. Я так не скакал и не метался по площадке никогда в жизни. Все остальные просто разбежались кто куда, и теперь мы бились один на один. Резкие щелчки ударов, фонтаны песка, вздымаемые ногами, хеканье и то злое, то азартное восклицание, в зависимости от того, отбил или пропустил мяч, на время заполнили все мое восприятие, отключив от остального окружающего мира. Не знаю, сколько мы так рубились, но в очередной раз, отправив мяч за сетку, я не получил его в ответ. И, вернувшись обратно в реальность, увидел, что мой визави без сил валяется на песке. Повернул голову вправо, затем влево, и увидел почти весь контингент как отдыхающих, так и сотрудников курорта, что молча смотрели на меня. «Супра, денсир!» — внезапно воскликнул кто-то из местных, а остальные подхватили. «Супра, денсир! Супра, денсир!» Я тоже чувствовал усталость. Хоть валиться с ног и не собирался, но быть в центре внимания было непривычно. Непривычно и чуточку неловко. Все-таки на моей стороне было божественное усиление, без которого я бы сдох уже через пару минут такой игры. Поэтому, найдя графиню, среди прочих стоявшую и смотревшую на меня большими глазами, подхватил ее под локоток и быстро повел к жилому корпусу, где на втором этаже была наша комната. «Фух!» Выдохнул я, захлопывая дверь. «И что это было?» Златана, слегка запыхавшаяся от нашей пробежки, поправила разметавшиеся волосы. Купальник чуть сместился на груди, и было видно полоску более белой кожи на фоне успевшего появиться легкого золотистого загара. «Это, наверное, испытание своих новых возможностей. Немного увлекся», — извиняющимся тоном произнес я. Вдохнув, прошел и без сил рухнул в стоявшее у стены кресло без подлокотников. Мало-помалу мышцы стали наливаться тяжестью. Похоже, выделенные мне лимиты физической выносливости были почти исчерпаны. «Увлекся», — хмыкнула женщина, как-то странно меня разглядывая. «Я, пожалуй, тоже слегка увлеклась. Никогда бы не подумала, что игра может выглядеть так завораживающе. Особенно, когда играет мускулистый парень в одних плавках». «Да?» — удивился я. «Да», — кивнула графиня. «Кстати, заворожила не одну меня. У половины этих великосветских шлюх там слюни текли». «А у тебя?» — спросил я, чуть прищурившись. «А у меня текло кое-что другое», — произнесла Златана, решительно усаживаясь прямо на меня. Обхватив ладошками мою голову, добавила: «Только не говори, что мой сын твой студент, а ты его профессор. Я все равно с тебя не слезу». Графиня была очень красива, особенно в купальнике. Мои руки сами опустились на ее бедра, поглаживая бархатистую кожу. «Я же не железный, в конце концов», — подумал я, медленно ведя ладонями от бедер вверх, по животу графини, к двум манящим полушариям. «К тому же многим ей обязан, да и деньги отработать надо. Не знаю почему, но мне было сложно признать, что я просто хочу эту женщину. Поэтому мозг тут же начал придумывать оправдания». «Время без времени», — произнес я чуть хрипло, глядя женщине в глаза. «Все, что происходит здесь, останется здесь». «Да», — с придыханием ответила Златана, сама в свою очередь начиная меня гладить. «Черт возьми, да». И тогда, поборов последние сомнения, я потянулся ей за спину, распуская завязки, снимая и отбрасывая в сторону верх купальника —